Глава десятая. С того дня, как бежал вор Симагин с отступником Авраамом, Донат находился в строгом затворе, в подземной келике. Его будто забыли, и только разовая скудная выть давала понять, что Доната помнили, не прощали. От затхлого воздуха и постоянных сумерек Донат занемог и заболел глазами, но духу не терял и как никогда много молился. Однажды он расслышал небывалый шум наверху и пальбу, дважды стрясалась земля, и монах-прислужник, принесший выть, признался, что на Беловодье сошла беда. И с этими словами он с такой ненавистью посмотрел на Доната, будто тот и принес напасть. После трапезы Доната вдруг повели наверх, глаза защемило снежным светом. У каменной бабы была оторвана одна титька. Из раны сочилась кровь, пахла гарью, копоть посеялась на монастырской площади. Донат не успел удивиться, как его торопливо проводили на стену, посадские пугливо отшатнулись от него, как от прокаженного. Он остался один на один с учителем Елизарием. Где-то невдалеке, наверное, на звоннице, кто-то звонко и брончливо кричал, насылал проклятие. К бойницам приникли осажденные с мелким оружием, сыпали на полки порох, краем уха слушали брань. Дощатый козырек закрывал от взгляда остров, а глянуть в прорезь стены Донат от чего-то не решался. Впервые Донат оказался возле Елизария и рассматривал его с особой жадностью, как бы считывал всего. У Елизария была поясная, тусклого серебра борода и широкие, сочные губы, слегка приоткрытые, откуда светилась крупная зелень молодых зубов. «Такому человеку и жить не считано», — подумал Донат, любя Елизария пуще, чем родного отца. Елизарий уловил откровенный чистый взгляд и слегка просветлел ликом, слабо улыбнулся. Они постояли молча, примериваясь друг к другу, ростом вровень, крепко сшитые. Потом также ни слова, ни полслова поднялись на звонницу, откуда собачился невидимый человек. На оглядине, широком бревенчатом выступе с укосинами для упора, мастился апостол Геннадий и вопил вниз. Голос его дробился в срубе и невнятно с вороньим карканьем и подвыванием утекал в луга. В левом углу стоял старинный мушкет. Елизарий сначала пугливо коснулся его, потом перемог себя и насыпал пороху в ствол, забил пыш. Донат, недоумевая, следил за учителем. — Туда, гляди-ка! — промычал Елизарий и кивнул на старца. Когда Донат отвернулся, Елизарий сунул в рот свинцовый окатыш и стал торопливо жевать его. Донат высунулся и увидал у дальней проточины чужие станы, множество оружного люда, островые дымы. Две пущенки, задрав поганые рыла, увязли невдали, возле них возилась прислуга. Под самой же стеной припирались двое конных чужаков. Авраама, несмотря на зачумленный вид того, Донат признал сразу. А когда разглядел и второго, чинно откинувшегося в седле, в богатой бекеше, с оторочкою и с мушковой папахи с салым донцем, у скитальца потемнело в глазах. Возможно ли такое на свете, чтобы через многие тысячи верст в самом тайном схороне этот серый волчина снова настиг? Вон куражится, сытый и теплый, злодей злодеем, уж с каким-то страхом разглядывал Донат Сумароков. Не оборотень ли то, не сам ли антихрист в живе? Донату вдруг захотелось спрятаться, чтобы волчина слабастым лицом вдруг не нашарил его холодным взглядом, а тот, поигрывая плетью со свинцовым оголовком, кричал насмешливо, с наигранной злобой, — Ежели, государю, не покоритесь, я с вашу шкуру спущу, что голову задрали бестолочи, пора и в толк войти, никуда вам от меня не деться, может, крови хотите? Прежде Донат немедля вскричал бы, — Хотим крови твоей, барин, люто хотим! Но нынче только желваками сыграл и смолчал, поискал глазами. А где Симагин-то? Его время приспело. Не он ли хотел кровью залиться, чтобы красные цветы на том месте проросли? Елизарий на гряде не вышел. У него душа почернела от горя. Нажеванную пульку он забил в мушкет, так же тихо и скорбно поставил его в угол и лестницей спустился вниз. Апостол Геннадий собачился, не переставая. Он всех пережил, он две чужие жизни заел, но пороху у него хватало, и голова не кружилась от крика. «Если бы схотели крови из злодей, то в раз бы вас положили. У нас только молодых парней в самом соку, почитай, 700 душ, да разовых мужиков с 1500. Какой войск-то, а, чуешь? И все к охоте свычны, и ружья из рук не выронят. Только грех великий кровя лить, а вы нас к чему понуждаете? По сговору, в слове не стоите, правды не помните, не боитесь Бога. Мы дарим вас златом и серебром 2 и 3, и не можем вас умилостивить, но нынче станем вас дарить, чем ни попадя». Старец вдруг замолчал и неожиданно свистящим шепотом сказал Донату: «Бог тебя послал, сынок. У нас обед. Мы кровь-то прольем, нас небо не пустит. Гляди пуще, сынок. Вон 2 злодея. Один другого не перевесит. Один службу управит, да и на него сыщется управа. А второй-то переметчик Иуда. С него спросить надо. Спаси нас, сынок. Возьми грех на душу». Донат не успел ответить, как Авраам, досель молчавший, завопил, прикусывая слова, будто не хватало ему дыхания, или так спеклось от надсады, что воздух спирал глотку. — Братушки! А, братушки! Басурман тебе, братец, грязная свинья! — не сдержался старец. — Братушки! Не лейте крови! Я вам благо принес! Отворяйте ворота! Пошире отворяйте! Понесем благо! Заждались вас! Слышите? Я с Руси нынь! Там заждались вас! «Спаси нас, сынок!» — нашептывал старец, все так же стоя спиной к Донату. Под рясою высоко выпирал горб. Он шевелился при каждом слове и казался живой, накрытой головой. «Иудии, осиновый кол надо! А где он? Сыщи его, да и забей в черную глотку, чтоб заперло ее!» «Да где ж я возьму кол-то?» — словно в бреду ответил Донат, не слыша своего голоса. В горле у него пересохло. Он не чуял морозного пара и был как в жару. Донат часто сбивал скуфейку на затылок и тыльной стороной ладони вытирал лоб от испарины. «Господи!» — взмолился в отчаянии. «За что ж меня пагуба неотступно изводит? Где мне сыскать покоя?» Он спустился на колени, подбородком касаясь порожка, на котором скособочие торчал старец. Меж кривых ног его, обутых в калишки, Донат упорно разглядывал маячивших казаков. Потом, как сонный, протянул руку за мушкетом и, не глядя на него, лишь чуя стылую тяжесть оружия, просунул его меж старческих ног. 2 плясали перед дулом, и худо, соображая помутившимся разумом, Донат водил ружьем меж ними и шептал: «Вот и встрянулись, байбак! Вот и столкнулись, а нынче не разбежимся. Лоб в лоб!» Каурая лошадь, будто бы слыша тревогу, и изгибалась под исправником, уросила, пыталась унести седока к ложбине, где паслись стреноженные лошади под приглядом ездового. В табуне было бы спокойнее. Там, в общем лошажьем стаде, наступало чувство истинной вольной жизни, а тут человек над нею кабенился, мял стременами бока, рвал нежные загубья железной настывшей закуской, от которой выступала розовая от крови пена. Каурая кобылица тревожно всхрапнула и вдруг заржала с той тоскою, от которой у суеверного человека сердце переворачивается в груди. — Замри, зараза! — в сердцах воскликнул исправник. — А ну, кончай, старик-конетель, да отворяй ворота! Ты слышал разумные речи? Волинс, Нолинс, зря испытываете мое терпение. Вот я пошлю своих ребят за розгами, пусть готовят побольше, да посвежей. Старец неожиданно заробел, задвигал колишками, занервничал, левой стоптанной пяткой ударил по мушкету, и Донат торопливо выстрелил. Прикладом ударило в плечо, и Донат завалился на бок не столько от тычка, сколько от ужаса. За стеною затравленно всхрапнули, пулька вошла инуку Аврамом в лоб и сразу пресекла жизнь. И заполошенным, перекатывающимся криком ужаса отозвалась ответно крепостная стена. «Человека убили! Брата убили! И Юду убили!» Лошадь понесла в сторону, увязая в забоях, и переметчик, застрявший ногою в стремени, волочился по снегам, покрывался белыми морозными пеленами, сейчас похожей на громадную чучелку, обшитую домотканным полотном. Сумароков спохватился, поскакал в станы, часто оглядываясь на городище. Там скоро зашевелились, погнали табун к виски, где были пробиты майны. Старец Геннадий, забыв Доната, торжествующе смеялся, медленно уходя лестницей. Донат так и оставался на полу, опершись затылком о замерзшие дерева, и тупо глядел, как медленно, неторопливо исчезал в провале старец. И когда скрылась черная скуфейка, Донат длинно застонал и торопливо выглянул наружу. Лошадь забилась в снега и сейчас, тупо полуобернувшись, разглядывала седока, наполовину утонувшего в заносе. Потом набежали казаки и, не снимая Авраама, увели лошадь. Инока с головой запихнули в рогозный куль, вельью завязали у щиколоток и подвесили засук ближнего дерева, чтобы ночью не заели звери. Вот и пролилась кровь, но отпустила ли душу Доната? Он прислушался к себе и ничего не почувствовал, кроме пустоты в теле и мертвого больного гула в висках. Если весь народ представить как великанское ветвистое дерево, ежели отпал вдруг еще живой сук под секирую дровосека, не отзвалась ли эта боль в великане и в каждом его суке? Донат, не глядя на людей, прошел по садам за монастырские ворота и опустился к себе в келийку с намерением лечь спать. В своей келье молился Елизарий по убиенному сыну. Зубы болели от жеванного свинца, и запах его не давал сосредоточиться на молитве. Городище встревоженно гудело, посельщики с семьями тянулись в монастырь, заполняли просторную церковь, где самвона читал проповедь апостол Геннадий. Лицо кривого апостола было багровым и мокрым, горб возвышался над теменем, и старец казался двухголовым. Он рисовал картины грядущих ужасов с такой страстью, что горение, сообща, это огненное страдание уже видело с праздником. Более слабые духом успокаивали себя тем, что все еще обойдется, но, однако, невольно обшаривали взглядом высокие стены, обнесенные толстыми лиственничными ряжами, примирялись к узким продухам и крохотным зарешоченным оконницам. Но они оказались настолько малы для взрослого мирянина и столь далеки от земли, что вселяли еще большее уныние. Многие же пели псалмы и криком взбодряли себя к кончине, иные уже с неделю постились, и чистая утроба принимала предстоящие испытания с весельем и нетерпением. Да и то, говорится, на миру и смерть красна. А команда тем временем сметала сенные копна на сани и, толкая возы перед собой, прикрываясь ими, начала приступать к посаду, кучно и часто поля из винтовок. Осада шла по всем законам военного искусства, и Сумароков, потрясая сабелькой и немало не боясь смерти, горцевал перед казаками, рискуя попасть под свою же пулю. Выстрелом из пушки подожгли крайнюю избу посада, она сгорелась бездымно и ярко длинным узким пламенем. Казаки тем временем приставили лестницы, влезли на стену, но по ним никто не стрелял, никто не метал каменья и не поливал кипящей смолой. Спокойно открыли ворота, исправник с своим войском вступил в пустынное беловодье. Ни души в посаде, ни живого человечьего голоса, никто не встречал победителя хлебом с солью и восторженными криками, и лишь собаки, сбившись в стаю, тоскливо выли возле запертых монастырских ворот, из которых доносилось смертное пение. В земляной норе, в проклятой пустыне, где обитали призраки и ночами кружили волки, Симагину скоро надоело сидеть. По всем признакам приближался день его давно жданного торжества. Но отчего-то никто не являлся за ним, чтобы открыть народу истинного Бога. Никто не шел с покаянием и мольбою, не докучал просьбами и угрозами. И Бог без своей паствы захирел, потерял волю и впал в скорбь. Он не мог, не умел жить в одиночестве, ничего не сокрушая и не возмущая. Одиночество убивало Симагина. Сны навещали один страшнее другого, и от жутких ночных видений сердце покрывалось ржавчиной. Порой он беспричинно вздрагивал, чутко ловя каждый посторонний шорох, начинал ползать по сиротской келейке, отыскивая приметы чужого бывания, и тогда от заполошного, внезапного страха невыносимо болела грудь. Симагин затапливал печурку, и возле живого огня постепенно приходил в себя, порою плакал и жалел себя. Тогда он сам себе казался маленьким, слабым и несчастным. Срываясь до безумного крику, он клял свою судьбу и всем заскорбевшим, измытаренным телом хотел долгого покоя и ровного тепла. Симагину представлялось, что он по-прежнему в Соловецкой яме, и не было для него долгих лет жизни и всяческих перемен, облуждания по земле и страдания лишь приснились. Утром Симагин вытягивался из келики и вместе с ночными страданиями стряхивал страхи. Ослепительно белые снега и голубовато-призрачные извивы гор приводили его в торжественное состояние. Он садился на порожек, и ему грезились великие перемены на земле, которые проистекали сейчас без его живейшего участия. Спешат в престольную послание сыны государств. Скачут гонцы со всех сторон света с единой просьбой к Симагину встать на трон и править людишками. Бывший княжеский повар на престоле — это ли не картина? От одной лишь мысли запрудит дыхание. Но нет, он, пожалуй, всем откажет в докучных просьбах и лишь с великой охотою просветит, как жить дальше. И там, где допреж Симагина правили уныние и бедность, отныне поселится вечный праздник и веселье. Дни шли, но никто не вызволял Симагина из заточения. И однажды ожгло подозрением, а не сыграл ли инок Авраам лихую шутку с ним. И верно, куда денешься из логова, куда держать путь, окромя беловодья, к кому пристать за подмогой? Едино разве что взмолиться Богу и шить гроб себе, пока есть селенки и кормовой припас, а после возлечь, принакрыться крышею, скласть руки на груди, затворить очи, да и в путь. Нет, нет, меня такого земля не примет, я ж небесный посланник. Вся натура Симагина возмутилась и восстала от одной лишь мысли, что ему придется помирать. Остаться одному в тесовой домовине? Но не могу же я уйти в землю, коли я Бога данный, мне вознестись надо, вознестись, коли Христос вознес, то я чем хуже его. Однажды, потревожив, эта мысль уже не оставляла Симагина в его длинные сиротские дни. Если и ушел Авраам в Русь, то нет ему обратного ходу, нечего ждать освободителя. Горячий исправник Сумароков, известна его скорая рука. Не поверит бродяги в его глупом вымысле, но сунет без паспортного в кутузку, хорошенько выходит плетьми, да с тем дело и кончится. Самому надо попадать назад, в обетованную землю, вершить там правый суд. Коли просто явлюсь в Беловодье, дескать, здорово те, добрые люди, я явился, то заточат меня за измену, язык вырвут, или изведут мором каким, или того хуже, лишат памяти и вышлют за пределы. Но ежели распятым увидят меня однажды на рассвете, то неужели не сымут с креста, и тело мое не несут на руках в городище, и не воспоют хвалу, неуж так очерствели души их? Воистину, самовлюбленное сердце, наивно и жестоко. Наслал Симагин несчастье на Беловодье, а уж и забыл про то, и неожиданное возвращение свое почитал за благо. Ежели надобно за врагов молиться, как за друзей, так по что ж мы клянем их на каждой ростыне, насылаем хулу, кару, огонь и меч. Как слабо, податливо, похотливо человечье сердце. Течет оно, подобно ярому воску, и не может совладать со страстями. Ведь так мечталось убить злыдня, кровь пролить, чтобы залился, захлебнулся оборотень ею. Своею рукою пресек ты чужую жизнь, но полегчала ли тебе дана от калинов? Пришла, ой, пришла пора вспомнить, чьего ты рода. Не юноша ты уже, но муж, 33 тебе. Решился, поднял руку злыдень, не сам отправился на муки, но другого искоренил, подсек невозвратно. Кто ты? Донат Богошков, судья, воинский начальник на поле брани. У них, значит, обет, им кровь чужую нельзя проливать, их небо тогда не пустит, а меня пустит. С первой же ступеньки сопнут меня, как отпетого злыдня, и лететь мне прямиком в кипящий котел. Но ты хотел испытать лишь. Ты хотел, чтобы это случилось как бы не взаправду, понарошки, как во снах. Во скольких снах ты догонял Сумарокова и убивал его всяческим образом, а он вновь оживал. И ты новое мщение замысливал, и тешился местью каждый раз, и праздновал пир, хоть раз вскричал ли ты во сне от ужаса, когда пал твой враг? Сделалось ли тебе страшно от одной лишь мысли, что обратно не повернуть события? Нет. Ты готов был еще 100 раз убить его, а днем он воскресал и принимался тебя преследовать, и ты понимал, что это был сон, и радовался, и жалел, что это только сон. И вот наяву случилось мщение, но не оборотень пал, а вовсе чужой тебе человек. Скатился по подсказке. За коим бежал он прочь из Беловодья? По что не хватило ему этой сытой жизни? Какой еще такой особой жизни нужно было ему, несчастному Аврааму, что он решился на отступничество, и родной отец проклял его? Отец, был ли ты когда наяву или приснился только? И вот век свой я одинокий живу, сиротея, неприжаленный, неприголубленный, безматный и безотний. Пропала, отец, твоя наука за давностью лет без подновления. Не хватило ее для моей убогой души. Это я, байбак, ни семьи у меня, ни потомства. Засохлый корень, прожил, как не был, никто не помянет, не всплакнет. Вот нынче помру, батяня, и кончится наш род. Выходит, предал я тебя. Глубоко предал, и маешься ты поди в могилке. Сказывали сотоварищи, воротившиеся с промысла. С легким сердцем, всех прощая и всем даруя благо, сошел ты в могилу на голом каменном острове. Да и какая там могила, отец? Не домовины, не ледащего гробишки тесового. Обложили поморяне тело кормщика своего каменьем, чтоб писец не растащил, крест в изножье поставили из плавника, да с тем отплыли. Выбрал же татушка место вечного упокоения, где редко кому приведется быть, разве случайный промысел занесет на остров Богошково. Отныне в Помизене так и говорят. Это тамотки случилось возле земли Богошково Калины. Истомился ты, видать, татушка, не лежится тебе в могилке. Чую, не раз и не два кликал ты меня, дозывался, и сердце мое ворочается, словно кот в мешке. Нажился я, татушка. Вот ко мне смерть спешит на перекладных, летит сестра нареченная, так что скоро свидится нам. Но и там тебе сиротеть, и горе мое не размыкать, свою печаль не развеять. Ты будешь у края пропасти, а на дне пропасти той, в смоляном котле мне корчи уготованы. Ах, батюшка, как увидишь меня в корчах, так шибко не плачь, не убивайся, пустую жизнь я прожил. Да к чертям на расправу и полечу.